Пятница, 20 июня, 12:00, Управление полиции, Гамбург. Секретарь Норберта Айтеля соединил Фабеля со своим шефом только после того, как гаупткомиссар пригрозил явиться с полицейской командой и арестовать всех, кто чинит препятствие следствию. Самому Норберту Айтелю Фабель сказал, что хочет поговорить об Ангелике Блюм, с ним и его отцом. «О да, ужасная, ужасная история. Но при чем тут мой отец? Он не был с ней знаком. Лучше обсудить это при встрече. Сегодня в 2:30 вас устроит? Хорошо, подъезжайте. Вот только отца вам не гарантирую, у него свои дела и планы. Ничего страшного, герр Айтель. Мы пошлем за вашим отцом машину и поговорим с ним отдельно в управлении полиции, хотя и не хотелось бы причинять ему такое беспокойство. Ладно, я постараюсь его вызвать, — ледяным тоном произнес Норберт Айтель и бросил трубку. Фабель собрал в своем кабинете Анну, Пауля, Вернера и Марию. Все были возбуждены находкой украинского пистолета и рассказом Ханзи Крауса. «Пистолет нам подкинули нарочно, — сказала Мария, — чтобы мы подумали на украинцев. Только Ханзи Краус подпортил им праздник». «Они нас за дураков принимают, — сказал Фабель. — Рассчитывали, что мы купимся на иностранное оружие». «И запросто купились бы, — резонно возразил Вернер Мейер. Не случись там этот бродяга, мы бы не знали, что убийцы говорили на чистом немецком языке, и могли решить, что Клугмана убили украинцы, а свое оружие оставили там демонстративно, пусть все знают, как украинцы поступают с разоблаченными тайными агентами». После паузы он добавил: «Кстати, шеф, вчера с Ханзи Краусом вышла странная история. Я быстренько составил протокол, и он его подмахнул. Затем я показал ему кое-какие снимки из наших архивов. Он никого не опознал. Я помнил, что вы велели его подкормить, поэтому повел его в нашу столовую. Мы с ним сели чин-чинарем. Он начал уплетать за обе щеки, и вдруг его как подменили. Бросил вилку, куда-то заторопился. Я его и так, и этак успокаивал, но он подхватился, и мне ничего не оставалось, кроме как проводить его на улицу». «А, не берите в голову, — сказал Фабель. — Главное, протокол он подписал. А что так вдруг удрал, вполне понятно. Я сразу заметил, что у него срочная потребность у колодца, поэтому ему и еда не пошла». Фабель повернулся к Марии. «Вы собрали информацию о Байтелях?» Мария положила перед гаупткомиссаром тонкую папку и доложила: «Копаться в жизни Айтеля-старшего не очень-то приятно. В папке изложено подробно, но вкратце все выглядит так. Вольфганг Айтель, 79 лет, родился в Пассау. До 1942 года в Гитлерюгенде. Затем поступил на службу в СС. Когда в 1945 году его арестовали союзники, был уже в чине гауптштурмфюрера». В папке, открытой Фабелем, лежала черно-белая фотография надменного юноши на вид чуть старше 20 лет. Он явно пыжился выглядеть старше и солиднее. На нем была форма СС. «Странно», — сказал Фабель. «У него на воротнике вместо обычных эсэсовских молний какие-то белые львы на задних лапах. Что это значит?» «Ничего особенного. Просто он служил в 14-й дивизии СС, которая более известна под именем Галицийской. Печально известно». «Погодите. Ведь в Галицию входила Западная Украина». «Да. 14-я дивизия лютовала именно в этих краях. И в ней было много украинцев, которые приняли фашистов за освободителей их родины от Сталина». Опять всплыла Украина. — покачал головой Фабель. «Правда, теперь это уж решительно не имеет отношения к нашему следствию. Продолжайте, Мария». Перед самым концом войны Айтель драпанул в Австрию и сдался союзникам, чтобы русские не повесили. 4 года отсидел в тюрьме. В 1956-м создал в Мюнхене фирму «Айтель Импортинг» и к середине 60-х стал мультимиллионером. Его последняя жена родом из Гамбурга, куда он в 1972 году переместил штаб-квартиру своей компании. Он помог сыну основать «Айтель Паблишинг Групп» и 10 лет назад передал под его начало «Айтель Импортинг», чтобы полностью сосредоточиться на политической карьере. Еще в 1979 году создал партийку «Германия для немцев». До падения Берлинской стены эта организация прозябала в безвестности. Сейчас, на фоне экономической нестабильности, дела у крайне правых пошли веселее, но все равно айтелевская «Германия для немцев» влачит довольно жалкое существование на обочине большой политики. «Хорошо», — сказал Фабель, — «а что насчет сына?» Норберт Айтель, издатель бульварной прессы с амбициями, учился в Гамбурге и Гейдельберге, при финансовой поддержке отца превратил «Шаумаль» в издание с огромным тиражом. Теперь сам крепко стоит на ногах. «Айтель Паблишинг Групп» активно поглощает другие компании, проявляет интерес ко всем видам средств массовой информации, в том числе и к интернету. «Поэтому им нужны специалисты типа Максвейна», — вернул Вернер Мейер. «Айтель Паблишинг Групп» принадлежат многие бульварные издания в Нидерландах, Польше и Чешской Республике. Дочерние фирмы занимаются покупкой и продажей недвижимости. В политическом отношении Норберт Айтель крайне правый, хотя подчеркнуто дистанцируется от партии отца и отрицает, что его собственные взгляды близки к позиции неонацистов. Политическая платформа Норберта — резкое сокращение иммиграции, ограничение прав и свобод, ужесточение полицейских функций государства. Вполне кондовая правоэкстремистская платформа. Женат на Марте фон Берг. Родственница гамбургского сенатора Юргена фон Берга? Или его дочь? — спросил Фабель. Не в курсе, шеф. Одно время он называл себя Норберт фон Берг-Айтель. Некоторые продвинутые либералы включают фамилию жены в свою, подчеркивая полное равенство полов. В случае Айтеля взаимный обмен фамилиями выглядел комично. Во-первых, он никакой не либерал. Во-вторых, уж очень выпирает, что ему хочется покрасоваться аристократической приставкой. Словом, он от этого быстро отказался. До брака у него была репутация распутника. Не знаю, стал ли он панькой, однако делает все, чтобы поддерживать имидж добропорядочного супруга. Фабель потер подбородок. Хорошая семейка. Он посмотрел на часы и прибавил. Ладно, самое время навестить этот гадюшник.